Глава третья. Как мой учитель и предполагал, первое время Лара скиталась по Джисперии в поисках решения своей проблемы. Она обошла все транспортные компании, занимающиеся отправлением в другой мир не только живых существ, но и клади. Однако все было бестолку. Ни тушкой, ни чучелком, ни даже ручным багажом летунью не удавалось провести через камни-указатель. Вконец, разочаровавшись в логике, она подалась к магам, колдунам и экстрасенсам всех мастей, коих в Джисперии, понятно, пруд пруди. Но каждый раз, когда очередной волшебник пробовал перевести летунью через портал, с ним случалось несчастье, иногда фатальное для отправителя. Когда маги и колдуны кончились, Лара решила попробовать сама. Купила книгу по черной, желтой, красной и лиловой магии, известного во всех мирах автора Юлианы Затейниковой, и, вычитав нужное заклинание, попробовала переместиться сама. Результатом этого опыта стало подвешивание летуньи в воздухе вниз головой прямо над камнеуказателем, без возможности выбраться из этой воздушной ловушки. Именно в этом положении, орущий на всю округу о помощи, и застал ее Джак. «Как я могу судить, твои изыскания в области альтернативных способов перемещения не увенчались успехом?» – спокойно сказал мой учитель, глядя на подвешенную летунью. «Очевидно же!» – развела она руками. «Можешь мне помочь?» «Наверное», – пожал плечами Джак. «А что ты использовала, прежде чем так неаккуратно застряла? Прыжок из астрала по заветам илийских йогов. Из книги Затейниковой, что ли?» усмехнулся Джак. «Это ты напрасно. Юлька любит подшутить над людьми. Однажды она написала справочник о том, как получить богатого мужа одинокой бедной крестьянки. И ты не поверишь, сколькими экземплярами разошлась эта книга. Затейникова даже подумывала написать продолжение. Только вот она изначально ее задумывала как розыгрыш, и поэтому в качестве средства предлагала крестьянкам поливать своих избранников ослиной мочой. Сама понимаешь, после таких ритуалов никаких надежд на мужей у крестьянок не оставалось. Ты пойми, никто в здравом уме не напишет книгу по реально работающей магии, как, впрочем, и по биржевым сделкам. Секреты на то и секреты, чтобы пользоваться самому, а не распространять в дешевых брошюрках. Но есть хорошая новость. Я знаю, как тебе помочь». «Как? Ты только, пожалуйста, отнесись серьезно, ладно?» Фраза шутливая, но именно она является ключом. «Посмотри на меня. Я готова отнестись серьезно хоть к песенке трех поросят, если она мне поможет». «Хорошо», — кивнул Джак. «Тогда скажи. Чертик, чертик, поиграй и отдай. А потом хлопни в ладоши». «Бред какой-то», — насупилась Лара, но послушно повторила за алхимиком. После хлопка она пулей полетела на камни-указатель головой вниз. И если бы не Джак, который подоспел вовремя, чтобы поймать ее, разбилась бы насмерть. Замерев на секунду в руках плечистого спасителя, Лара опомнилась и немедленно спрыгнула. «Не понимаю, при чем тут чертик?» невозмутимо отряхиваясь, сказала она. «На самом деле ни при чем». Стараясь не рассмеяться, сообщил Джак. «Просто в голову пришла эта детская считалочка. А чтобы освободиться, тебе надо было просто хлопнуть в ладоши». «Вот ты...» Лара замахнулась на Джага рукой. Алхимик прикрыл голову руками и все-таки не удержался от смеха. Летунья не стала по-настоящему его бить. На самом деле она была ему благодарна за спасение. Повинуясь нахлынувшему настроению, она сперва улыбнулась, а затем присоединилась к громко хохочущему Джагу. «Тут-то и появился я. То есть я и так был рядом, но теперь решил присоединиться к веселой компании. К сожалению, мой приход произвел эффект успокоительного, и уже почти отсмеявшись, весельчаки перешли к серьезным темам. Получается, что у меня иного выхода нет, кроме как стать подопытным кроликом для твоего знакомого мага», констатировала летунья. «Не относись к этому так», ответил Джак. «В каком-то смысле это возможность исследовать себя, понять свою природу. Обычно такие случаи нам являются случайно, и всегда с другими людьми. Не надо от этого бежать, надо этим пользоваться. А чем я буду заниматься в свободное от экспериментов над собой время? Чем хочешь. Комнату я тебе уже отдал для проживания, а занятия ты вполне можешь сама себе найти по интересам. Мне нравится то, чем ты занимаешься. Не в смысле продаж, а как создатель. Громко звучит, скривился Джак. Я скорее дизайнер. Леплю существ по лекалам заказчика. Как и создатель. Нет, создатель вселяет душу, дает или отбирает разум. А я просто заставляю их двигаться так, как просят клиенты. И все равно это очень интересно. Что же, пожал плечами Джак, можешь в свободное от опытов Сириуса время помогать мне в лаборатории. Только тебе надо будет кое-что прочитать сперва по технике безопасности и вообще. А то тут некоторые, учитель пронзительно посмотрел на меня, с первых дней сюрпризы подкидывают. Это без проблем, махнул рукой Лара. Читать я люблю. Вот так, значит, вспылил я наконец. Значит, как бедного некроманта взять в ученики, надо было кучу испытаний придумать. Потом год мариновать в подсобных работниках, а затем заставить выучить весь свод правил поведения Говарда Осторожного. И это все, чтобы просто допустить в лабораторию. Но не помогать. Нет, только смотреть. И руками ничего не трогать. А здесь книжку только почитать и пожалуйста. Где справедливость? Ты в первый же день создал вонючего тролля из сточных вод, ответил Джак. И не смог его остановить, когда он пошел по городу пачкать все вокруг. Через месяц ты заполонил местный пруд крокодилами, а потом, чтобы спасти Джесперию от крокодилов, осушил все водоемы, что, кстати, не помогло, но оставило без воды целый мир. Затем... Понял, поднял я примеряющие руки. У вас были основания мне не доверять, учитель. Просто заревновал немножко. А мне вот стало очень интересно, что там было затем, улыбнувшись Джагу, спросила Летунья. У змеюка. Пойдем, за обедом тебе все расскажу, сказал Джаг, взяв Лару под локоть. Мне иногда кажется, что я держу Плоунока именно для того, чтобы оставаться в форме. Это все-таки небывалый опыт, постоянно решать неординарные проблемы в стрессовой ситуации. Это, знаешь, закаляет. Могу себе представить, хмыкнула Летунья, уходя с моим учителем в сторону таверны. Вот же меня угораздило привести в наш уютный мирок такую язву. Всем голову вскружила, наделала глупостей, да еще и место мое получила. Я вот думаю, может, я тогда не ошибся, и она все же дьявол. Когда мы вернулись к Сириусу, он едва вспомнил Лару. Хотя прошло совсем немного времени. Просто такой человек. Все время занимается чем-то серьезным и важным. Однако же, когда вспомнил Летунью, тут же расплылся в улыбке и объявил, что благодаря ей смог усовершенствовать свой магический анализатор. И теперь ему не нужны литры крови, а только маленькая пробирка, коей Лара спокойно поделилась. Затем нас отправили домой, пообещав когда-нибудь сообщить результаты. В особняке Джак сразу повел Лару в мастерскую. Это было сложное, отдельно стоящее двухэтажное здание с лабиринтом лестниц. Мне учитель объяснял, что это необходимо для экстренных случаев, если гомункул решит сбежать. Лестницы соединяли отдельные комнаты, в каждой из которых проводились отдельные работы. В первой комнате не было ничего необычного. Лишь три кресла, стол и большое панорамное стекло во всю стену, являющаяся стеной и для соседней, совершенно пустой комнаты. «Это демонстрационная комната», — объяснил Летунья Джак. «Здесь мы принимаем покупателей, которым через прочное стекло показываем заказанных ими гомункулов. А это та самая комната». Джак открыл дверь и прошел в пустое помещение за стеклом. «А что, если гомункул не понравится заказчику?» — спросила Лара. «Вот тут...» Алхимик показал на пол. Есть люк. В демонстрационной комнате есть рычажок, который его открывает. Вы уничтожаете их? Ужаснулась Лара. Строго говоря, нет, ответил Джак. Там, форма возвращается в исходное состояние. Стены сделаны из особых железных пород, которые при подаче электричества создают сильно разряженное поле, размыкающее связи внутри частиц материи, особой материи. Для людей и вообще живых существ это не опасно. Почему? Все дело в компоненте в составе материала гомункула, в который входит рубидий. Никогда не слышала. А и зачем тебе? Главное, что это работает. Они могут сами заказчики повредить гомункула. Исключено. Расщепление – это очень дорогая технология. И сама комната, и породы. К тому же, чтобы создать правильный контур, нужны очень сложные расчеты, которых, как я знаю, ни у кого больше нет. Я и сам-то наткнулся на этот способ почти случайно. Впрочем, это довольно грустная история, которую я не собираюсь никому рассказывать. А что, если заказчик все-таки захочет уничтожить гомункула, если тот, например, сломался или просто надоел? Изолировать существо довольно просто, пожал плечами Джак. Кто-то закапывает в землю, кто-то закрывает в ящики. В любом случае, срок их жизни невысок. Это, к слову, заложено в договоре купли-продажи. И сколько? Обычно платят за год или два. Но бывает, что и на десятилетие заказывают. Но это очень дорого и бывает крайне редко. К тому же, если человек создает себе не работника, а друга, я его начинаю активно отговаривать. Ведь неживая плоть никогда по-настоящему не сможет посочувствовать, понять проблемы, только загонят в депрессию, и все. Хотя иногда заказчики на десятилетия просят именно работников делать. Используют их как часть механизма, что-нибудь крутить, поднимать или перетаскивать. В соседней гостинице, например, уже лет 30 работает гомункул, поднимающий лифт, и еще лет 30 проработает. Это обошлось им дорого, зато не лезут с предложением нанять хатифутов. Да и окупился он уже давно, если считать сегодняшние зарплаты и цены 30-летней давности. Когда же я увижу этот чудесный материал? С нетерпением запрыгала Лара. В следующей комнате, сказал Джак и повел Лару по лестнице вверх. Я-то уже видел раньше все эти штуки, и они у меня ничего кроме скуки не вызывали. Но Летунья ахала и охала у каждого станка и прибора. А когда Джак решил продемонстрировать ей работу и сделал маленькую птичку, то и вовсе сошла с ума от радости. «А можно я попробую?» – попросила Лара, когда птичка в сероватой лужице стекла на подоконник. «Давай», – согласился Джак. «Начнем с идеи. Что ты хочешь создать и, главное, для чего?» «Я хочу человечка!» – воскликнула Лара. «Уверена? Помнишь, я говорил про друзей? Этому человечку срок жизни будет минуты. Не жалко?» «Я понимаю», – серьезно кивнула Лара. «Представлю, что это просто такая кукла, без всякого намека на жизнь». «Хорошо», – сказал Джак. «А для чего?» «Хочу научиться делать гомункулов и понимать возможности технологии». «Вот!» Нравоучительно обратился ко мне Джак. «Научиться! А не пусть он за мной книжки таскает!» «Подумаешь!» – насупился я. Эта лицемерка начала мне порядком надоедать. «Бери вот эту книгу», – сказал алхимик Ларе и протянул ей справочник. «И смотри, сколько нужно материала для твоего гомункула. Сперва реши, какого он должен быть размера. Лучше слишком большого не делать, чтобы не натворил бед. Но и слишком маленького не стоит. А то потом будем искать его по всей мастерской, если сбежит». «Как это все непросто», — сказала Лара, открывая справочник. «А кто сказал, что это должно быть просто?» «Пусть будет мне по колено», — решила Лара. «С пропорциями, как у обычного человека». «Хм, ты все же уточни. Видишь таблица?» «Нам нужен точный рост, размер ног, рук, головы, ширина в обхвате. Посчитай все эти величины. Потом начнешь готовить тесто. Это я так материал называю. Сырье я тебе дам». Нахмурившись, Лара погрузилась в расчеты. Пока Лара высчитывала, сколько материала ей нужно, я случайно наткнулся взглядом на томик Орвелла «Перемещение видов», книгу, которая наделала много шуму в свое время. В частности, в ней говорилось, что при соблюдении определенных условий каждое существо может переместиться в тело другого существа без ведома последнего. Мне, как начинающему некроманту, эта идея казалась глупой. Ну что, скажите на милость, интересного в том, чтобы перемещать хатифутов в гоблинов или, например, в летунов? Однако же в книге была глава, где говорилось, что такое перемещение возможно и между мирами. В голову стали закрадываться мысли о том, как бы поменять нашу летунью на кого-нибудь другого, более покладистого, кого можно запереть в чулане, чтобы не мешался, аргументируя это тем, что такое перемещение будет способствовать преодолению барьера камня-указателей. Надо лишь убедить Лару, что это возможно, и... «Плоунок, отойди от книги!» – пригрозил учитель, показав мне кулак. Я послушно оставил фолиант на месте. «Ничего, еще придет мое время!» «Я поняла», – сказала Лара, оторвавшись от справочника. «Нам нужно 3 килограмма сырья». «А точнее?» – спросил Джак. 3,46, – ответила Летунья. «Тут важен каждый грамм». «Хорошо, пошли, покажу, как готовить тесто». Джак подвел Летунью к стеллажу, где стояли разные мешки и склянки. «Так», — сказал он, — «возьмем вот это и еще вот это». Собрав необходимые ингредиенты, Джак подошел к справочнику и открыл его на новой странице. «Здесь», — сказал он, — «расчет материала, исходя из массы и условий». «А сколько времени мы ему дадим?» — спросила Лара. «Давай 10 минут», — предложил Джак. «Так мало? Ты ведь не знаешь, что у тебя получится. А вдруг гомункул окажется настолько жутким, что начнет кидаться на тебя с ножом?» «Хм, ладно». Лара снова погрузилась в справочник и, пользуясь вычислениями пропорций, стала размещать ингредиенты в большом котле. «Осторожнее», — попросил Джак, когда Лара просыпала на стол немного щелочи. «Это все довольно агрессивное и, главное, дорогое. Извини», — сказала Летунья и стала действовать медленнее и аккуратнее. «Вот помню, когда я пролил немного кислоты, учитель так со мной не нянчился, влупил керамической мешалкой по хребту и будь здоров. Правда, кислоту я пролил ему на руки, но все равно мог бы быть и повежливее с учеником». «Ай!» — вскрикнула Лара, порезавшись о зазубрину на столе. «Плоунок, я сколько раз просил тебя отшлифовать столешницу!» — воскликнул Джак. «Да ничего!» — примирительно сказала Летунья. «Чепуха! В нашем деле не бывает чепухи! Я собирался сегодня это сделать!» — сказал я, хотя, конечно, соврал. «Ничего я не собирался. Этому столу поди уже 100 лет, а он все возится с ним. То крась, то зачищай. Уж давно бы новый поставил». «Готово!» — радостно произнесла Лара, опустив последний компонент в чан. «Хорошо», — сказал Джак. «Теперь давай отправим печь. И через 3 часа 14 минут посмотрим, что у нас получилось. Пойдем, я покажу тебе другие помещения. А ты, Плоунок, займись столом». «А можно мне с вами, учитель?» — попросил я. «Стол я потом обстругаю. Ты чего там не видел? Эта Лара у нас новенькая, ей все интересно. А стол мне нужен будет уже сегодня. Понял?» «Да», — смиренно опустив глаза, произнес я. Хотя это было категорически несправедливо. Мне он так подробно свою мастерскую не показывал и не описывал работу. Помню, когда пришел в первый раз сюда, он сунул мне грязнющий чан под нос и, вручив щетку, сказал: «Изучение магии создания гомункулов бывает 2 видов. Глубокое и поверхностное. Глубокое – это когда ты чистишь внутренности котла, а поверхностное – когда убираешься в лаборатории». И ушел довольный своей шуткой, оставив мне гору немытой тары и пыльную мастерскую. Тут же он вон как расстарался. В первый же день дал Ларе сделать гомункула. Впрочем, мне самому было интересно, что у нее получится. Я тихонько подошел к закрытой печи и прислушался. Там что-то шкварчало и трещало. Я осторожно приоткрыл крышку, чтобы заглянуть внутрь, и отшатнулся в ужасе. На дне котла сидела маленькая летунья, еще не вполне сформированная, черты лица не ясны, крылья как из пластилина, но вполне узнаваемый образ. Я быстро захлопнул крышку и поспешил к учителю. Не хватало еще нам плодить этих противных созданий. Пробежав практически всю лабораторию и уже отчаявшись найти этих двух, я полез на крышу, где учитель иногда экспериментирует с летучими змеями. Я влетел по лестнице вверх и буквально наткнулся на Джага, который довольно смело обнимал летунью за талию, демонстрируя эффект магической аэротрубы. «Это что же происходит?» – воскликнул я, чем немного остудил радость на лицах развлекающихся в воздушных потоках. «Просто показывал виды», – пожал плечами учитель, отпуская Лару. «Да уж, виды видные», – проворчал я. «Тебе какое дело?» – огрызнулась летунья. «Мы взрослые люди, что хотим, то и делаем». «Угу, не спорю», – язвительно заметил я. «Хотим, на крыше обжимаемся, хотим, маленьких летунчиков выпекаем». «Что ты несешь?» – вдруг посерьезнее спросил Джак. «То и несу. Стало интересно, что там за тортик у вас получается. Вот и сунул нос. А там прям копия этой вот вертихвостки. Еще немного и совсем спечется». «Бежим!» – скомандовал Джак и первый бросился в мастерскую. «За ним я, потом уже ничего не понимающая Лара». «Опоздали», – констатировал алхимик, когда мы оказались возле печи. Внутри гомункул уверенно бился о стены, явно собираясь пробиться наружу. «Плоунок, открой!» – приказал мне учитель. «Чего ради?» – возмутился я. «Это, – показал я на летунью, – сготовила, пусть открывает». «Нет, Плоунок, ты! Лучше будет, если импринтинг у существа случится с тобой. Нам будет легче его уничтожить». «Ой, ладно, только если оно меня укусит или как мамаша явонная по голове шмякнет, я сдерживаться не буду. Отвечу, будь здоров. Открывай давай». Я несмело подошел к печи и потянул на себя заслонку. Тут на меня выскочила эта бабочка-переросток и вцепилась в волосы. «А-а-а!» – закричал я. «Спасите! Помогите!» «Спокойно, Плоунок», – сказал Джак. «Она просто запуталась в твоем гнезде. Давно надо было тебя обстричь. Аккуратно, чтобы не злить, возьми его рукой и вытащи из волос. А если оно укусит? Сделаем тебе укол от бешенства. Не трусь, смелее». Легко ему говорить. Не в его же шевелюре запуталась эта дрянь. Я успокаивающе выдохнул и запустил пятерню в свои кудри. На удивление, существо не стало меня кусать, а наоборот, как только почувствовало, что я не желаю ему зла, уверенно обвило мои пальцы, чем существенно упростило процесс своего спасения с моей макушки. «Вот», — наставительно сказал Джак, — «видишь, оно совсем не злое, просто напуганно и растерянно немного. Смотри, как на тебя заискивающе смотрит. И правда, милая», расчувствовавшись, сказал я. «Хорошо, а теперь», медленно и очень дружелюбно проговорил учитель, «брось ее на пол и раздави каблуком». «Что?» — воскликнули мы хором с Ларой. «Тише вы, идиоты! Напугаете ее!» — так же ласково продолжил Джак. «Если ты ее не раздавишь, пока она теплая, она затвердеет, и ее совсем непросто будет уничтожить». «А зачем ее уничтожать?» — спросила Лара, и в кои-то веки я с ней был согласен. «Такая забавная». «Это она сейчас забавная. А что будет, когда она освоится в этом мире, мы не знаем». «Но ты же сам говорил», — заметила Лара, — «что ему жить всего несколько минут». «Обычно да. Но это необычный гомункул. Он двигается, испытывает эмоции, почти что живет. Я такое уже видел. И теперь, кажется, больше понимаю про тебя». «Про меня?» – удивилась Лара. «Да, обычная капля крови такого бы эффекта не дала. Но есть одно существо, кровь которого вполне может привести к таким последствиям. В прошлый раз я специально искал этот ингредиент, а сегодня его не было. Значит, вывод только один. В тебе, моя милая, бежит не просто красная кровь, а кровь дракона.